Глава 17. О том, что жизнь, она как коробка конфет. «Нет», — отмахнулся Хасан. «Что нет?» — переспросил я. «Я не буду посылать своих детей его убивать», — пояснил он. «Ты ведь хотел спросить у меня про это. Так вот, мой ответ — нет». «Если не секрет, почему?» «Не секрет». Костяшки чёток щелкнули. «Просто не вижу пока в этом смысла. Да-да, и так бывает. Знаешь, сынок, не все и не всегда решают деньги. Мы убиваем за золото, это правда. Но не всякий, приходящий к нам сюда, в замок Атарин, слышит от меня «да» в ответ на свою просьбу, даже если сумма, которую он готов выложить за наши услуги, очень велика. Иногда я отказываю тем, чья голова увенчана короной. Так что нет». «Ну, нет так нет. Да и не расстроен я ни капельки, услышав отказ. Вот если бы Хасан согласился, тогда да, тогда удивлению моему не было бы предела. В любом случае я в выигрыше, потому что получил больше, чем ожидал. Нет, понятно, что Ибн Кемаль чего-то не договаривает. Смысла он не видит, как же. Явно какие-то свои планы лелеет, знаю я его. А может, все проще. Система есть система, ее не обманешь. Если бы с черным властелином можно было расправиться таким образом, просто наняв пару ребят из Атарина, то в чем тогда смысл? Соль противостояния света и тьмы где? Это как в величайшем фэнтезийном романе всех времен и народов выйдет. Туда будем идти трудно и с потерями, а обратно полетим на орлах. Короче, не сложилось и бог с ним. «Всему свое время», — мягко произнес Ибн Кемаль, который наблюдал за мной. «Тот, кому суждено умереть, умрет. Тот, кто должен жить, останется на этой земле до своего срока. Таковы законы бытия, сынок. Мне можешь поверить, я знаю». Свежая, оригинальная истина. А я-то об этом и не задумывался раньше. Впрочем, я сделал понимающее лицо и даже немного скорбно поджал губы, мол, вот оно чего, дедушка Хасан. А мысли уже о другом были. Тиамат. Все закручивается вокруг нее, и что самое паршивое, свой шанс на скорую встречу с ней я уже профукал. Перенестись к ее престолу я мог только раз в 3 дня, то есть в следующий раз это было возможно только в четверг, а то и в пятницу, черт его знает, как эти 3 дня считаются. Может, день предыдущего переноса в них не входит? Гипотетически я еще мог ей помолиться, но на этот счет у меня были серьезные сомнения. Я, знаете ли, в чудодейственную силу молитв ни в этом мире особо не верю, ни в том. Выходит, все, что у меня оставалось для экстренной связи с моей покровительницей, это перстень. Тот, что раньше украшал один из ее пальцев на левой руке, а после был подарен мне. Имеется в нем дивная опция призыва ее на помощь, но вот только мне не столько подмога нужна, сколько с ней просто побеседовать. И фиг знает, сработает перстень в этом случае или нет. И не оторвет ли она мне голову за такое поведение. С другой стороны, я же не с корыстными целями ее призываю, не денег в долг попросить хочу, я ей войско подгоняю, причем немалое. Короче, в четверг буду палец клыком змеи с перстня колоть. Других вариантов нет. Бог с ним, с дедушкой Хасаном. Его дело я и потом уладить смогу. А вот супершоу для Соклановых друзей в момент принесения клятвы по-любому устраивать надо. Ничто так не вгоняет в религиозный транс потенциальную паству, как грамотно и ко времени предъявленные народу спецэффекты. Это знают все служители всех конфессий. И еще политики. Ведь политика – та же религия, с той только разницей, что вера в высшие силы подразумевает хоть какое-то благое начало, а политика грязна в самой своей сути. «Иди», – махнул рукой Ибн Кемаль, – «ты уже не здесь, ты уже в пути». «Извините, мне вдруг стало по-настоящему неловко, вот задумался». «И это хорошо», – одобрил повелитель замка Атарин. «Когда в глазах есть огонь, в руках сила, а в голове мысли, это всегда хорошо. Это значит, что в твоей жизни есть смысл. А вот когда мысли еще есть, а всего остального нет, то подобное куда печальней. Потому что из этого следует только одно – пришло время умирать, да, ибо что может быть сквернее, чем осознание собственного бессилия? Поверьте, я не забуду о вашем пожелании», – встал и поклонился ему я. «Не сомневаюсь», – благосклонно произнес Ибн Кемаль. «Иди». Вообще-то после посещения замка Атарин я собирался игру покинуть. Но теперь эти планы изменились. Надо ковать железо, пока оно горячо. Тем более, что фиг его знает, как дела дальше повернутся. Если что, тот же Гедрон потом будет нудить, как комар. Мол, обещал, а не сделал, не обеспечил, не договорился. И что обидно, за дело. Когда меня хают просто так, то это досадно, но терпимо. А вот когда за дело, то неприятно на душе становится. Знающие люди говорят, что таким образом совесть о себе дает знать. Не уверен, что она вообще во мне квартирует. Я ее во втором классе на ластик сменял. Но внутри в таких случаях что-то зудит, зудит. Очень дискомфортное чувство. Может, это все-таки она? Совесть? Против моих ожиданий во дворе замка на этот раз моих сокланов почти и не было. Ну, оно и понятно. Не будут же они тут ошиваться все время. Игра есть игра. Народ, конечно, в нее пообщаться приходит не без того, но все равно надо и по квестам побегать, и мечом помахать. Главное, что я застал тут двух персонажей, которые мне были особенно нужны. А именно, Кролину и Трень-брень. Последняя, кстати, на этот раз была на редкость спокойна и о чем-то мирно беседовала с Сайрин. «О, заявился!» Как всегда, без особых сантиментов поприветствовала меня Кро. «Правда, на этот раз одетый. Рассказали мне уже о твоем недавнем дефиле». «Со всеми подобное случается». Даже не подумал обижаться я. Игрок смертен, и с этим фактом приходится мириться. Давай в сторону отойдем. Разговор есть. Трень. «Привет!» – помахала мне ладошкой фея. «Никуда не исчезай. Ты мне тоже нужна!» – предупредил я ее. «Сайрин, если что, хватай ее за крылья и не пущай!» «Сказано, сделано!» Отозвалась девушка и цапнула Трень-брень за левое крылышко. Та заверещала, задергалась, но экстравагантной магичке было на это плевать. «Ну?» – Каролина поправила волосы. «Чего сказать хотел?» «Ты претензию в техподдержку отправила?» – поинтересовался я. «Нет, тебя ждать буду!» – фыркнула она. «Отправила, конечно, вот ответа жду». «Хорошо, я потер подбородок. Теперь о главном. Предупреди народ, чтобы в четверг к 20:00 вечера все они были вон там, на лугу, где свадьбу гуляли. Кровь из носу, но были. Это важно. Может, даже важнее, чем недавнее королевское бракосочетание. Кро уставилась на меня и сделала некий жест, означающий: «Давай-давай, продолжай, не спим». «Будем, наверное, Тиамат присягать». Не стал тянуть кота за хвост я. «Мы – дикие сыны и, возможно, еще один клан. Вербум Сап называется». «Слышала о них», – кивнула девушка. «Говорят, неплохие ребята. А что, они теперь с нами? Почему я не в курсе?» «Потому что это пока не свершившийся факт», – пояснил я. «Гедрон с ними переговоры ведет. От них все зависит». «Ну, раз ты сам завел о Гедроне речь...» Кролина сузила глаза. «Скажи мне, Хейген, вот что. Только честно отвечай, хорошо? Так вот, мы под него ляжем?» «В смысле?» – слегка опешил я. «Под Гедрона», – пояснила Кро. «Дело просто к тому идет, как по мне. Если да, то я сваливаю из клана. Ничего личного. Он матерый игрок, хороший лидер, но в Пристиже я сроду не бегала и не собираюсь. Знаешь, даже если я захочу это сделать, то не смогу. В принципе не смогу. Ты забыла одну важную вещь. Даже странно, что такой матерый игрок мог подобное обстоятельство выпустить из вида». «Какое?» – наморщила лоб девушка. «Это социальный клан. Обвел я руками двор. И, по сути, социальный квест. Я не могу спихнуть со своих плеч этот груз, пока клан не погибнет или я не удалю учетку. Так что только автономность. Такова наша судьба». «Блин», – Кров вздохнула. «Вот теперь не знаю, кто я. То ли дура, то ли нуб». «Но в чем-то ты права насчет старого. Да не дергайся, что ты сразу. Я дал добро на то, чтобы именно он был главнокомандующим во время военных действий и прочих напастей». «Ты?» – Каролина ехидно улыбнулась. «Дал добро ему?» «Не придирайся к словам», – попросил ее я. «Ну ладно, сказал, что не против этого». «Думаю, ты просто согласился с тем, что он сам выдвинул свою кандидатуру и тут же ее утвердил», – обличительно заявила Кро. «При этом мнение твое никого и не интересовало». «Но я не против такого расклада. Гедрон хороший стратег, это все знают. А что тогда гончие его замок разнесли? Так это случается. К тому же я слышала, там без предательства не обошлось. Кто-то ведь снял магическую защиту с цитадели. Такие вещи сами по себе не случаются». «Ладно, это обсудили», – потер руки я. «Вернемся к главной теме. Еще раз. Всем скажи, где и во сколько быть. Массовую рассылку сделай». Была такая опция в интерфейсе у лидеров клана и их заместителей. Вот только я не знал, где ее искать, в этом жутко разветвленном меню. А Кролина наверняка была в курсе. «И еще!» Я пощелкал пальцами. «Если кто уже присягнул другому богу, то пусть заплатит взнос и снова станет религиозно девственным. Денег на это не жалей, понятно?» «Да, мой генерал!» Не без сарказма, но все же достаточно серьезно козырнула Кролина. «Еще что-то?» «Будет еще, но уже после мероприятия», – пообещал я. «Грядут большие перемены». Крепко подозреваю, что в поисках краеугольного камня для основания храма мне все же без помощи клана не обойтись. Нет, понятно, что сначала надо решить вопрос с Хануманом, но, думаю, к вечеру четверга какая-то ясность у меня уже появится. Вот тогда Кролине и изложу кое-какие вводные по данному вопросу. Слишком много всего на меня одномоментно навалилось, надо часть проблем со своих плеч на чужие переложить. Не потому, что надорвусь, а потому, как в такой ситуации можно уподобиться Тришкиному кафтану. В одном месте заштопал, во втором прореха новая образовалась. За что тебя люблю, так это за умение многозначительно излагать изрядно заплесневевшие от времени факты. Снова съязвила Кро. Тьфу на тебя. От чистого сердца сообщил ей я, а после гаркнул. Сайрин, отпускай нашу общую подругу. Трень, сюда лети. Всегда. Пискнула фея, нехорошо глянула на Сайрин, которой от этого ни тепло, ни холодно не стало, и, вспорхнув, описала пару кругов надо мной и Кро. «Ребенок, вот что ты вьешься?» – рыкнул я на нее. «В смысле, над моею головой?» «Если крылья есть, то это кому-нибудь нужно», – глубокомысленно сообщила нам Трень-брень. «Иногда я ее боюсь», сообщила мне Каролина, например, вот в такие моменты, когда она изрекает хоть сколько-то разумные вещи. «Это да», — согласился с ней я, — «это рвет шаблон нафиг». «Тренька, что за хихиканье?» «Ничего смешного не прозвучало. Данные слова говорят не столько о твоих достоинствах, сколько о недостатках». Когда ты проявляешь качества, присущие биологическому виду Homo sapiens, это не радует, а пугает народ. Задумайся об этом. Непременно, пообещала фея, но таким тоном, что сразу было ясно, что ничего такого делать она не собирается. Да и хрен с ним, ей жить. Ладно, я хлопнул в ладоши. Чтобы послезавтра в 2 часа пополудни была здесь, вот на этом самом месте. Мы с тобой в Лейбе направимся. «Где Делео?» – обрадовалась фея. «Деда Лео!» – глянул я на Каролину. «Это она так верховного магистра ордена плачущей богини Лео фон Ахенвальда зовет». «Кошмар!» – вздохнула моя заместительница. «Никакого уважения к авторитетам. Он хоть и старенький, а классный», – подала голос Трень-брень, «и ко мне относится душевно, не то что некоторые». Это она нас имела в виду, и Сайрин. «Он не старенький и не классный, он полезный», – объяснил ей я. «И потому сразу скажу, пока я не закончу с ним дела, чтобы не то, что не болтала, а и дышала через раз. Нет, глазами хлопай, ребенка изображай. Можешь чего-нибудь отковырять от стены? Впрочем, нет, не отковыривай. Вдруг это будет точка сборки замка. У меня нет ни малейшего желания погибнуть под его руинами». «Возьми меня с собой», – предложила Каролина то ли всерьез, то ли в шутку. «Я этой пернатой вмиг крылья пообрываю, если что». «Нельзя», – вздохнул я. «Ее рыцари очень любят. И деда Лео тоже. Обидеться могут». «А тебя, кролинище, нет!» Взлетев чуть повыше, задорно крикнула Трень-брень. «Нечего было хвостом вертеть перед всеми сразу, после того, как сразу 6 человек друг друга из-за тебя чуть в капусту не изрубили. Всем было рекомендовано с тобой общения не иметь. И еще. В ордене тебя после этого начали называть...» «Вот оно чего!» И по лицу красавицы эльфийки мне стало ясно, что она в курсе дела. А я-то гадаю, чего она меня сразу за горло не взяла на предмет того, чтобы с нами отправиться. И еще, а откуда эта фея так хорошо знает о том, какие разговоры в ордене плачущей богини ведутся? «Еще слово, и мы поиграем в игру «Старое доброе кино», — пообещала фея Крона столько медовым голоском, что я сразу вспомнил, что мне еще с Лассернахом надо пообщаться. Или с Эбигейл, или вообще с кем угодно, но главное, подальше отсюда. Это как? Вытаращила глаза фея. Ты будешь закладывать петли с парой стрел в боку, а я кричать: «Лети, тренька, лети!» Объяснила ей моя замша. «Как тебе такие забавы?» «Нет, так-то рыцари тобой восхищаются!» Взлетела еще выше фея. «Талия там, ноги от ушей, грудь опять же!» Чем закончится данная беседа, я ждать не стал. Еще раз напомнил фее, во сколько и надо быть тут послезавтра, и отправился короля искать. Обнаружился он в тронной зале. Причем, будь на моем месте кто-то менее циничный, чем я, то, глянув на картину, открывшуюся моим глазам, он прижал бы ладонь к губам и сказал «Вау!», а то и слезинку сентиментальную с век смакнул. Да тут даже невозмутимый Назир, и тот бы проникся. Разумеется, если бы зашел в зал со мной, а не остался около дверей. Моя сестрица сидела на троне, Лассернах примостился рядом с ней на небольшой приступочке и гладил ее живот. Прямо идиллия. Кстати, ведь есть и другая сторона монеты, та, которую мне уже даже показывали перед свадьбой. Будь на моем месте кто-то более циничный, чем я, он мог бы не слабо разыграть эту карту, а именно дождаться рождения ребеночка, тихонько удавить названную сестрицу, прирезать в кровати короля и быстренько назначить себя регентом до совершеннолетия племеша. Другой-то родни у него нет, я единственный дядька. Понятное дело, пара-тройка кланов будет против, но их можно и в крови утопить, так сказать, повоевать маленько в спортивно-оздоровительных целях. Застаивается гельтская кровь без резни. Так-то до короны два шага, в прямом смысле. Вот только не нужна она мне, эта самая корона. Мне выгоднее, чтобы она на голове моего приятеля попрочнее сидела, потому что если надо будет, я удавлю всех тех, кто попробует на него злоумышлять. Я и квест на эту тематику по той же причине не стал недавно принимать. «А вот и дядька Хейген пришел», — радостно сообщил животу король. «Тебя проведать». «И как это неудивительно в штанах», — добавила Эбигейл. «Что это ты, братец, приоделся? Тело же дышать не будет». «Тебя решил порадовать, сестрица», — не менее язвительно парировал ее выпад я. «Да и погода нынче для нудизма не та». «Не выражайся», — попросил меня Лассернах. «При ребятенке-то». «Похоже, он будет одним из тех папаш, которых называют шарахнутыми. Они встречаются реже, чем безумные мамаши и дамы из серии «Я же мать», но все же имеют место быть». «Больше не буду», — пообещал я. «Кстати, как назвать дитё, думаешь?» «Селлар», — посерьезнел мой друг, «в честь родителя своего, упокой небеса его душу». «Хорошее дело», — согласился я. «Родовое имя — великое дело». «А второго в твою честь назовем», – пообещал король. «Мы с женушкой даже почти не спорили по этому поводу». По лицу сестрицы, правда, мне стало ясно, что это далеко не так. Но все равно приятно. «Слушай, я подошел к трону поближе. Надо мне с тобой одно дело обсудить. Прямо сейчас». «Давай лучше завтра», – предложил король. «Сейчас такая у меня на душе радость, что не додел». «Завтра нельзя», — помотал головой я. «Завтра мне не до того будет». «Не отстанет», — подала голос Эбигейл. «Лосси, лучше дай ему то, что он хочет, оно дешевле выйдет. Мне ли своего родственничка не знать?» «Это что же, она меня сейчас поддержала? Воистину, бывают чудеса на свете. Или наоборот, так хочет от меня отделаться? Ладно, что там у тебя? Согласился король. Первое. Я присел на притронную ступеньку рядом с ним. К нам в пограничье может перебраться еще один отряд воинов. Хороший отряд. Бойцы там не хуже, чем те парни, с которыми мы в вольных ротах служили. Как по мне, в наше неспокойное время таких лучше держать близ себя, потому что никогда не знаешь, когда их клинки понадобятся. Про черного властелина слышал, небось, уже? Кто знает, куда его понесет, когда он пересечет Крисну? «Хорошие бойцы, говоришь?» — повторил за мной король. «Тебе верить можно, ты в этом разбираешься. Ладно, приму их под свою руку и землями наделю. Вон пусть себе лук у леса Трутер берут, заодно присмотрят за тем, чтобы горцы с перевала там не озорничали». Сообщение не появилось, но это и не важно. Слово сказано. Второе. Я сделал секундную паузу. Я хочу около замка заложить храм. «Какой храм?» — вместо короля спросила Эбигейл. «Храм во славу Бога? Одного из вернувшихся?» «Одной», — буркнул я. «И да, сестрица, ты права». «В пограничье не верят в богов», — задумчиво произнес Лосарнах. «В пограничье верят в сталь». «То, что где-то не верят в богов, не говорит о том, что боги не верят в тех, кто не верит в них», — выпалил я. Король с королевой переглянулись, как видно, пытаясь постичь то, что я изрек. Да и я занимался тем же самым. Попроси меня сейчас эту фразу повторить, не смогу. «И кто та богиня, что ты избрал для всех нас?» — поинтересовалась Эбигейл. В ее голосе звучали дальние раскаты приближающейся грозы. Знаете, как иногда бывает в мае? Вроде и небо еще синее, так на горизонте виднеется еле-еле какая-то черная полоска, и что-то где-то тихонько подгромыхивает, как будто горошины в кружке жестяной катаются. А через полчасика как шарахнет с небес гром, молния и капли с копейку величиной. «Тиамат», — смело уставился ей в глаза я. «Да-да, ты не ослышалась, сестрица, Тиамат». «И я слышал, что ее никак не назовешь доброй», — сказал Лосарнах, вставая на ноги. «Разве не так?» «А ведь переоценил я, похоже, свое влияние на короля. Мне отчего-то думалось, что выбить у него разрешение на строительство храма будет несложно. Ошибочка вышла. Но это ладно. Он не сказал «нет», и это уже очень хорошо. Значит, есть шанс его уболтать. Или просто обвести вокруг пальца. «Так у нас тут в пограничье добреньких-то не сильно жалуют», — поднялся со ступеньки и я. «Сильных здесь уважают и верных своему слову, а она как раз из таких. А если ты о том, что она служит злу, так это ложь в раке. Да, она темная, но не черная, и скажу тебе честно, я уже присягнул ей на верность. Не дуболому Витеру, которому только войной кровь подавай, не Месмерти, которая живет чужими страданиями, а Тиамат, которая судит людей по их делам и воздает каждому по заслугам. Славой за добро и смертью за зло». «Тиамат услышала ваши слова, и они понравились ей. Богиня вознаграждает вас за них. Количество золота, выпадающего из поверженных вами противников, увеличено на 25% сроком на 12 часов». «Ух ты! То есть Тиамат слышит все то, что я говорю?» «Да нет, Не может такого быть. Скорее всего, она слышит то, что связано непосредственно с ней. А другие боги, они слышат то, что люди говорят, поминая их персоны? Вряд ли. Если бы Витер узнал, как я его назвал, то мне мало бы не показалось. Причем сразу же. Еще, какой странный рандом у выдаваемых наград. Совершенно бессистемный. «Хорошо сказано», – помолчав, сказал Лассернах. «Если пограничье когда-то склонится перед каким-либо богом, то он должен быть именно таков. Но не сейчас, брат мой. Люди только-только привыкли к тому, что у нас есть король. Если им еще и бога попробовать всучить, то дело кончится гражданской войной. Да еще к тому же не бога, а богиню». Пока все шло так, как я хотел. Теперь пришло время последнего хода. Если выгорит, хорошо. Если нет, ну, придется заходить с другого края. И не сегодня. Согласен, кивнул я. Но я и не настаиваю на том, чтобы все сразу стали ей поклоняться. Об этом речь даже не идет. Она идет только о храме. Здание, строение, не более того. Вон, у речки хотим его возвести, чтобы никому не мешалось. Да и проповедников других богов можно на этом основании будет на дальних подступах разворачивать, прямо на границе нашей страны. Их сейчас много мотаться будет по миру. Скоро и сюда пожалуют, поверь мне. Будут везде бродить, орать, что их боги правильные, остальные поганые. А тут вон храм, вон бог, вон порог, и все довольны. А кто упорствовать станет, так вон река и камни на ее берегу, которые к ногам привязывать – одна радость. Король задумался, посмотрел на жену, та, в свою очередь, уставилась на меня, погладила живот, прищурилась и сказала: «А позволь ему сделать то, что он хочет, муж мой. Нам, людям пограничья, все эти боги до факела. Что они есть, что их нет, велика ли разница? Но при этом я знаю точно то, что братец мой пройдоха еще тот, и если он за эту самую Тиамат ратует, значит, это неспроста. И еще, все ж таки какой ни есть, но родич, а родичи друг друга поддерживать должны». «Видишь?» Король щелкнул жену по веснущатому носу. «Вечно вы лаетесь, но при этом она любому за тебя глотку вырвет, если тот хоть глянет криво. Такой уж у моей жены характер. Напрямую никогда ничего не скажет. Вот рожу сына, похудею и прирежу своего паразита-братца при первой же оказии», — пообещала покрасневшая Эбигейл. «Особенно, если он снова без порток бегать будет и Линцлохинов позорить». «А и прирежь», — разрешил я. «Вот только потом жить тебе станет скучно. Орать на кого будешь?» «Видимо, это и есть счастье», — негромко произнес король. «Вот только одно плохо. Надолго его не хватает. Счастье – это как передышка у случайного костра на длинном пути по ночному лесу. Немного тепла, немного покоя, и снова тебе идти по темной дороге без просвета, зачастую даже не зная, далеко ли до того места, где деревья сменятся лугом или степью, и есть ли выход из этого леса вообще». «Стареет», – пояснила мне Эбигейл. «Вон умные речи вести начал, как наш с тобой родитель до того, как его проклятая ведьма прикончила. Точнее, мой. Фу ты, я и правда скоро начну думать, что мы с тобой родные. Ой, он толкнулся!» И про меня тут же забыли, поскольку данное событие, несомненно, было куда важнее, чем я. Заметим, я не иронизирую. Так оно и есть на самом деле. Для них точно важнее. Пусть даже эта парочка и не настоящая, но это факт. Да, собственно, я против ничего и не имел. Тихонько вышел из зала, добрел до выхода и покинул игру. Что на сегодня наметил, то выполнил и даже чуть-чуть перевыполнил. Опять же, дела у меня были вне игры. Бубну мне кое-кому выбить нужно, не откладывая данное мероприятие в дальний ящик. Вики еще не было, что меня невероятно устроило. Опять ведь она начала бы свою старую песню о главном, мол, куда, да зачем. Все понимаю, поскольку точно знаю, что при установке заводских настроек в момент создания женщины Господь не выдержал баланс, изрядно превысив нормы любопытства, отведенные данному своему творению. Но во всем должна быть мера, правда? И главное, не ответить тоже нельзя, потому что следом за этим начнется выстраивание версий всемирного заговора против нее любимой и моей личной похотливой заинтересованности в... да в ком угодно. В любой особи женского пола. Благо тут в Родеоне их много по коридорам ходит. Она бы и Шелестову приплела, но ей в это здание хода нет. Учитывая все эти факторы, я быстренько собрался и выскочил за дверь. Времени 20:00, она вот-вот вернется. Опять же, а если Костик смоется куда? Например, на встречу с одной нашей общей костлявой знакомой. Нет-нет, это я о Мариетте, а не о смерти. Мне снова повезло. Наш молодой компьютерный гений оказался на месте. Он сидел в своем крутящемся кресле, глазел в мониторы, висящие над ним, трескал печеньки в виде рыбок из прозрачного пакета и делал вид, что слушает госпожу Верейскую, которая что-то втолковывала ему, ежесекундно сверяясь со своим ежедневником. «И это безобразие!» – услышал я, подойдя к ним. «Вот еще! Было более 300 обращений недовольных игроков, связанных с невозможностью закрыть квест в каком-то... как его? Урочи Грингворд! Там приходит некий... лич! Да, лич!» Он приходит и убивает всех, поскольку у него высокий уровень, не соответствующий данной локации. Урочи Грингворд, помню, я там в свое время уровни прокачивал с буревестниками, и лича помню. Но вот что странно, раньше эта локация контролировалась кланом Элины, и просто так там никто качаться не мог. Бегать, да. Квесты выполнять тоже, это свободная игра, никто такого запретить не может. А чтобы массовый кач бесконтрольно, это вряд ли. Они на этом игровые деньги делали, предоставляя подобную услугу. И лича этого убивал специально под то заточенный человек, следящий за порядком. Впрочем, чего я удивляюсь, это когда было? Давно тех буревестников нет уже, а может и никаких нет после выходки Элины. Я как-то про данный инцидент подзабыл, завертевшись, и не выяснил, чем для нее дело кончилось. Хотя и так ясно, что ничем хорошим. Нападение на НПС просто так с рук никому не сойдет. «Проверим», – лениво ответил ей Костик и хрустнул печенькой. «Опять это твое, проверим!» – возмутилась Олеся. «Я только и слышу от тебя. Проверим, посмотрим, послушаем, понюхаем!» «Про понюхаем я не говорил», – зевнул Костик. «У нас тут запах специфический, он все перебивает». «Это да», – признала Олеся. «Амбре имеется, я еле дышу». «Пашем в поте лица», объяснил ей собеседник. А трудовой пот имеет особенность пахнуть. «О, привет, Кив!» «Здорово!» Я пожал руку Костику, а после облобызал конечность госпожи Верейской. «Я что, не ко времени?» «У нас тут производственный момент», объяснила мне Олеся. Вот объясняю Константину, что надо реагировать соответствующим образом на сигналы игроков, а он почему-то не хочет этого понимать. Когда Марина подразделением рулила, всей этой мозголомки не было, буркнул Костик. Верейская, ты кто? Начальник отдела по работе с регионами. Ну и лети себе куда-нибудь в Новосибирск, поднимай там репутацию фаерола. Промо-акцию устрой, розыгрыш призов, какую-нибудь звезду им отвези, чтобы та в ритме танца популяризировала наши идеи. Мне-то ты чего мозг колупаешь? Не просто работай с регионами, возмутилась Олеся. На мне вся информационная сфера и реклама. Не вся, но... И рекламации тоже, отчасти. Так что давай, не возмущайся, а исправляй. Расселся тут, печенье трескает на рабочем месте, все крошками засыпал, скоро тараканы побегут. Я глянул на раскрасневшуюся девушку, дивно прелестную в этом, пусть немного и наигранном гневе, и запустил руку в пакет с рыбками. Вроде простенькое печенье, а вкусное. Не побегут, вытянул ноги Костик. Они знают, что если сунутся сюда, то станут участниками сафари. Хороший таракан – это не вредитель, это забава и развлечение. Бе! Высунула язык Олеся, давая нам понять, насколько ей омерзительны эти речи. Гадость какая! На то мы договоримся, предложил ей Константин. Мы убиваем тараканов, которых ты не любишь, а ты не лезешь в наши дела. Как тебе такой вариант? Никак. Холодно отозвалась девушка. Это вообще не вариант. Это ты меня сейчас умеренно вежливо нафиг послал. Костик крутанулся на кресле. Пусть будет так, бросила ему девушка. Но сразу скажу, докладная сегодня же ляжет на стол Зимина и Валяева. Ему я копию занесу. Пиши, разрешил Костик, не проблема. Киф, чего хотел-то? Глаза тебе выдавить, дружелюбно ответил ему я. Вот так на стекла очков надавить и дальше жать, пока глазные яблоки не лопнут. Мне нравится, захлопала в ладоши Верейская. Золотые слова. Можно я постою, послушаю, а если повезет, и посмотрю. Тем более, что мне с тобой тоже пообщаться надо. А давайте вы прямо сейчас оба пойдете куда-нибудь и там пообщаетесь, предложил Костик. Вы такая славная пара. Что мне с храмом Ханумана делать, лишенец? Заорал я, вцепившись в ручки кресла, на котором сидел этот компьютерный гений. Как мне туда снова зайти, если это в принципе невозможно? В Файроле нет ничего невозможного, пробормотал Костик. Все в наших руках, ну то есть в руках игроков, оговорился я. Нет, истово заверил его я, не оговорился, правильные слова прозвучали. Все в ваших руках. И эти руки решат данную проблему. Не знаю как, но решат. И быстро. А то я ведь не добрая и интеллигентная Олеся. И я Зимину писать не буду. Я сразу к старику пойду. Вообще-то можно было и без крика обойтись. Тем более, что Костик не так уж и виноват в сложившейся ситуации. Но я точно знал, что подобные наезды здорово его аккумулируют, потому прессинговал бедолагу без сомнений. Имеется, конечно, вероятность того, что мне после ответочка от Валяева прилетит, но так это потом, а не сейчас. «Да ты хоть объясни по-человечески, что ты от меня хочешь?» – попросил Костик жалобно и взглянул на нескольких коллег, которые отвлеклись от своих огромных мониторов и теперь опасливо смотрели на меня. «Я вообще не втыкаю, о чем речь. При чем тут Хануман? Это персонаж класса Deus Ex Machina, Он в наших нынешних делах вообще не фигурирует». «В твоих нет», – кровожадно оскалился я. «А в моих еще как». «А я, кажется, понял», – подал голос один из подручных Костика. «Вы ведь уже побывали в его храме как-то раз, верно?» «Еще как верно», – повернулся я к говорившему. «Надо же, совсем молодой еще парень, а половина волос седая. Это как же его жизнь поломала, чтобы вот так кулер поменялся?» «Побывал даже два раза, что уже перебор, и был предупрежден о том, чтобы больше туда не соваться. Добро бы только этим хануманам, это ладно. Ну, убьет он меня после того, как я к нему заявлюсь. И чего? Я умру, возражусь и снова к нему приду. Условие соблюдено, все в порядке. Но меня ведь система предупредила о том, что игрок посещает сие место только один раз за все время. Одна учетка, один визит, в редких случаях два. Но, как выяснилось, мне сейчас снова надо туда. Вопрос, и кто в этом виноват?» «Что ты там вообще забыл?» Костик за время моей речи чуть приободрился и даже добавил в голос уверенности. «Какой леший тебя туда понес?» «Информация мне нужна, которую я только там получить смогу. Храм мне строить надо», — развел руками я, обводя взглядом сотрудников отдела и как бы давая им понять, что эта речь адресована им всем. «Богине приятно делать. Богиня меня полюбит, силы даст, на мою сторону встанет. А с армией да богиней я кое-кого как танком перееду, наверное. И все бы ничего, но кто-то не удосужился проверить содержание квестов и сложить 2 и 2. Интересно, кто?» «Наверное, я сейчас был не очень прав. Но все знают, если зашел в тупик, переложи неразрешимый вопрос на чужие плечи, и тебе сразу полегчает, а после ответ найдется сам собой». Тишина стояла в кабинете, даже печеньки никто не жевал. «И?» Снова навис я над Костиком. «Что делать будем? Как запрет обойдем?» «Тебе прямо сейчас ответ нужен?» — немного жалобно спросил у меня он. «У тебя там в игре уже гоблины-строители сидят, раствора и кирпича ждут?» «Нет», — чуть ослабил напор я, — «не сидят». «Ну так и не гони лошадей», — потребовал наш умник, немного обозначая вызов, чтобы не потерять репутацию в глазах подчиненных. «Задачу обозначил? Обозначил. Теперь иди и жди, пока мы ее решим». «Не тяни», — попросил его я. «Сам понимаешь, если что, с нас всех спросят, вон даже с Олеськи». «А с меня почему?» — опешила девушка. «Я про этого вашего ханумана тут впервые услышала. Кстати, был такой бог на Древнем Востоке, я про него читала». «С тебя за что?» — ласково улыбнулся ей я. «Ты здесь была, все слышала, ничем в решении проблемы не помогла. Все огребут, истинно реку». «Если бы я был уверен в том, что ей точно достанется на орехи, то непременно саботировал бы данные работы», — мстительно произнес Костик. «Да-да». «Он меня не любит», — пожаловалась мне Олеся и вздохнула. «Меня вообще никто не любит». «Неправда. Я взял ее за руку. Мне вот ты очень нравишься». «Ровно до той поры, пока не скажу, что и по вашему направлению у меня есть серьезнейшие претензии», — поправила очки девушка. «Поверь, так и будет». «Новое дело». Я на самом деле здорово удивился. «И ко мне претензии?» Костик мстительно захохотал, его поддержали коллеги. «Пойдем отсюда», — предложила мне Олеся, — «а то я сейчас в обморок упаду от этой...» атмосферы. Это она о нравственном аспекте, или у нас тут правда пахнет чем-то? Донесся до нас голос одного из программистов перед тем, как закрылась дверь. Ответа на вопрос, правда, мы уже не услышали. «Так что за претензии?» – переспросил я у Олесь. «Я, наверное, не очень верно выразилась», – произнесла девушка. «Слишком громко. Скорее рекомендации. Правда, настоятельные». «Ну-ну», – подбодрил ее я, – «излагай». «Да у меня материалы не с собой», – досадливо произнесла Верейская и помахала ежедневником. «Они в папке, а папка у меня дома». «Печально», – вздохнул я. «Сейчас у меня есть время, а вот потом фиг знает, будет ли». «Может, пойдем ко мне?» – предложила Олеся. «Там все и обсудим. Я еще и о послезавтрашнем номере Вестника хотела побеседовать. Номер важный, мне бы хотелось узнать детально, что в нем к чему будет». «Одеваться надо», – поморщился я. «На улице мокрый дождь». «Нет-нет», – помотала головой девушка. Ее коса забавно мотнулась туда-сюда. «Я же тоже здесь живу, как и ты, и вон Костик». «Вон как». Я потер подбородок, подумав о том, что я стал не так часто бриться, как раньше. «Уверена, что это хорошая идея». «Так мы же работать идем», – улыбнулась девушка. «И только». «Работать?» – переспросил я. «Ну, раз работать, то пошли».